только вытирала ладонями мокрые щеки. Степан отошел к окну, стал глядеть на осевшие, почерневшие уже апрельские снега. Широкие плечи его показались ей жалкими и беспомощными. Постояв так безмолвно, она вышла. А на завтра, едва рассвело, она отмахнула дверь дома Тихомилова, внося беремя поленьев, высыпала их у печки. Степан, глядясь в обломок зеркала, скоблил бритвой со щек жесткую щетину. Повернув к ней намыленное лицо, сказал: «Кать, я же вчера сказал, старуху какую-нибудь». «Ага», — буркнула она, раздеваясь, — «будто у меня руки-ноги совсем отсохли. Отправляйся давай. Отец в контору ушел уж, а я на завтрак чего сготовлю». Одного не помнила Катя, когда она все же полюбила Степана. Одного не могла понять, как все это произошло. До смерти Ксении она никогда вроде и не думала о Степане, а померла Ксения совсем-совсем недавно. Но это наперекор всему произошло, и видно, как потом размышляла Катя, задолго до того, как она, лежа на палате, подслушала невольно их с отцом разговор. А вот когда, точно неизвестно. Да и кто, когда такое дело устанавливал с календарной ясностью? Внешне все обстояло по-прежнему. Катя хлопотала целыми днями по его и своему дому, обихаживала оба детных выводка, не делая различий, как и раньше, между его детишками и своими. Бесконечные дела как-то и не так ее теперь утомляли. Только ночами она теперь постоянно думала о Степане, и сердце ее больно посасывало. Она засыпала с мыслью о нем, и как пробуждалась, видела сразу же перед собой его тоскливые, невеселые глаза. И говорили они по-прежнему мало, опять же лишь о самом необходимом, да и тот так, будто каждый стеснялся друг друга. Гармонь его действительно стояла в углу на столике, онемевшая со дня гибели Ксении, прикрытая кружевной накидкой. Время от времени Катя снимала накидку, обтирала с гармони пыль. Однажды в конце мая, как колхоз отсеялся, Катя истопила стоявшую на Тихомиловском подворье баню. Сперва выпарились отец и Степан, пропадавшие всю весну в поле, а с ними вымылся и Мишуха. Остальных детей сводила в баню сама Катя. Когда она после мытья, тоже розовая и потная, запустила в избу гуськом детей, отец и Степан ели за столом картошку с мясом. Между тарелок стояла наполовину выпитая бутылка. «Садись-ка, Катерина, с нами», — сказал отец, — «а детей потом уложишь». Все это показалось Кате многозначительным. Сердце ее упало. Тем более, что отец плеснул ей немного водки со словами: «Выпей, Катенька ты моя». Водку она пробовала несколько раз, ничего хорошего в ней не находила, от нее противно лишь кружилась голова. Но сейчас отказываться не стала, проговорила с каким-то вызовом: «А что думаете? И выпью». «А за что?» «Да за тебя, дочка», — просто сказал отец. «Я за нее, дядь Данила, полный стакан выпью». И он выпил. Потом, молча поковыряв в тарелке, Степан подошел к стоящей в углу гармони, снял накидку, провел ладонью по ее лакированной поверхности, но в руки брать медлил. «Сыграй, Степан», — тихонько попросила Катя. Степан как стоял спиной, так и продолжал стоять, все гладил и гладил трехрядку. Затем медленно укрыл ее накидкой и медленно, с трудом обернулся. «Не могу, Катя. Я ж тебе говорил». «Вот так вот. А она-то, дура, ждала не весь чего». Внутри у Кати все стонало, не то от обиды, не то от смертельного оскорбления. Лицо полыхнуло огнем. И хорошо мелькнуло у нее, что после бани она распаренная. И хорошо, что глоток водки выпила, а то бы отец заметил ее состояние.